что ты тут делаешь? Я чуть не ответила. Приехала проводить тебя домой на пароме и поговорить с тобой по душам, деточка моя милая. Но чувствую, нельзя об этом тут в классе, в пустой комнате. Где чувствую, до чего ей неладно, но просто нутром чую, как запах мела и рыжих опилок. Нет, думаю, узнаю во что бы то ни стало. И так вижу, я с этим затянула. Про наркотики уже не думаю. Но что бы это ни было, оно оголодало, ело ее заживо. А я ей сказала, что решила дать себе после обеда роздых, поехать сюда походить по магазинам, но ничего себе по вкусу не нашла. Ну и подумала, может, вернемся домой вместе, Селена, говорю, ты не против? Тут она, наконец, улыбнулась. Да я б $1000 за эту улыбку заплатила, уж поверьте. За улыбку только для меня одной. Конечно, нет, мамочка, отвечает. Вдвоем будет веселее. Ну, спустились мы вместе к пристани. А когда я ее про занятия спросила, она мне рассказала больше, чем за все прошлые недели. Если не считать того первого взгляда, когда она поглядела на меня, точно кролик в ловушке, на кота, девочка почти прежней стала, и я приободрилась. Ну, Нэнси, может, и не знает, как мало народу ездит паромом 4.45 до Литл Толла и дальних островов. Но вы с Фрэнком Энди сами знаете. Те, кто работает на материке, а живет на островах, возвращаются на пароме 5.30, а 4.45 больше почту возят, заказы по каталогам и продукты для лавок. И потому, хоть день был по-осеннему чудесный, совсем не такой холодный и сырой, как я опасалась, на корме, на палубе мы с ней почти одни были. Постояли там, посмотрели, как след, расширяясь, тянется к материку. Солнце уже к западу клонилось, и по воде бежала золотая дорожка, а след ее разбивался, будто на золотые осколки. Когда я маленькой была, отец мне говорил, что это самое настоящее золото, и что русалки иногда выныривают его собирать. Он говорил, что осколочками вечернего солнца они кроют свои волшебные подводные замки точно черепицей. И я всякий раз, как видела такую разбитую золотую дорожку, обязательно русалку.